জয়তিতে ধিকন জন্মনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা স্বস্বদত্র হি দয়িত দৃশ্যতাম দীক্ষুতাবকা তয়ি ধৃতা সব ত্বাং বিচিন্নতে পরম করুণা বরুণালয় безгранично милостивый Шри Гуру Гауранга Шиши Гуру Гауранга এবং গান্ধর্বিকা গিরিধারি লাল জিউর и также Шри Гандхарвика Гиридхари অহিতুকি অনুকম্পা по их беспричинной милости состраданию они спасители падших অদশদর্শী গৌর ভক্তবৃন্দের также все преданные, которые собрались. Это особое событие, что мы собрались. Здесь, в этом месте, из Шримад Бхагавата Махапурана. Бхагаватам есть пять жизни Бхагаватам, это пять глав в десятой песне. Тари модде, и среди них Шри Гопи Гити, Шри Гопи Гита. Ба Раса Раджаните Браджангана Ганир Же Бираха Гитика. Или песня особой раги и разлуки. Мы семь дней будем вкушать в этом месте эти стихи. Принимаем такой обет. Пожалуйста, будьте добры. Джано эй гуру гамбир гопи гитир бекха мадхури. Это когда вы будете смотреть на сладость этой гопи-гити. Мы молимся о том, чтобы когда-то увидеть спурти этой лилы. В разлуке с Кришной Кришна оставил танец раса. Гопи плакали. Спрашивали у деревьев и растений, где найти Кришну. В конце концов, они встретили Радхарани, эти гопи. Покинутые, сказали, и Расешвари им сказала. И Такатха, которая там была, она совершенно несравненная, потому что мы постараемся Кришна видит все это и слышит эту песнь. বনের ভিতরে গাঢ় অন্ধকার বলিসু это время было ночь. Арто প্রবেশ করা যায় না. Темно. Как пройти? Гопи не знали. Чоло сей Ямунар тире. И они, говоря между собой, решили пойти на берег Ямуны. Таки амра протом пеечилам. Они не смогли найти Кришну, отправились на берег Ямуны. Сейхане гие. Отправились туда. আমরা কেদে কেদে তাকে ডাকবো Они сказали, они говорили между собой и сказали, если Кришна захочет, прольет свою доброту, Он явится перед нами. Мы не смогли Его найти. И Шукмуни говорит об этом. Пуно пулиномагатья калиндя Кришна бхавана тара сакале вибхавита читта. Сердце гопи было исполнено разлуки всех гопи. Диганта Кришна мой. Повсюду они искали Его, повсюду они чувствовали, что они рядом, они забыли обо всем, они забыли, кто они и где находятся. Все стало танмой, то есть повсюду они ощущали Кришну. И никто не может это понять, пережить, кроме гопи, только их достояние. И на берегу Ямуны. Калиндир диге пичан коре. Они сели спиной к Ямуне и лицом к деревьям, собрались там и ждали, что он придет. Собрались все. У них была очень большая дружба и единство. С сплоченным общим желанием они собрались вместе, жажда общения с Кришной, они молились Ему в глубокой разлуке и скорби. И то, что они произнесли там, это описывается в Гопи-гите в 10-й песне, в 31-й главе. И в конце Ашока Дева Госвами сказал, они вот таким образом пели, плача и взывая. В конце концов, Кришна явился перед ним, привлеченный этой сладостью. Он господин сладости во враже. И Шингара Раса — это сама суть Вриндавана, снова Вриндавана. Когда преданные слышат на этих лилах, они исполняются блаженством. Это Гопи-гит очень сладостно. Это скрыто очень, очень не все преданные Махапрабху знали такой нектар. Махапрабху в обществе Рамананда Рая наслаждался этим настроениями. После киртана и танца Махапрабху отдыхал в Камбире. В это время, погруженный в Гопи Бхаву, ум Махапрабху, исполнился настроение Радхарани. И далее там не описываются детали. Махапрабху погруженный в прему, даже терял сознание. সাহস করে আপনি প্রভুর চরণযুগল কোলে তুলে নেবে। চরণ সম্বাহন করতে করতে আর এই কণ্ঠ করে নিন মহারাজ এই অধ্যায়টিকে, জয়তিতে ধিকম অধ্যায়। И когда это произносил Шукадева Госвами, Парикшита Махарадж, плакал, и каково значение этой шлоки Джаятите Дикам? Махапрабху стал очень доволен. То есть, когда это произошло? Когда Махарадж Пратапарудра хотел попасть на даршан, но Прабху не получал такой возможности. И, но в конце концов, что произошло? Он пришел к Махапрабху, Махапрабху отдыхал в Джаганатхаватике, и там он произнес Пратапарудра Махарадж, одев простые одежды, подошел к Махапрабху и произнес этот стих. И Махапрабху был очень доволен и обнял его с любовью. И хотя он боялся, Сарупада Мадара сказал: «Не бойся, не бойся, иди к Махапрабху ближе». Махапрабху отдыхал погруженный в прему, отдыхал на земле. Постепенно, постепенно, с большим страхом подошел Пратапарудра Махарадж к читанию Махапрабху и произнес эту шлоку Джаяте Тедикам. Когда Махапрабху услышал эту шлоку, он исполнился счастья и сказал: «Продолжай, продолжай, говори дальше». Сколько блаженства Шичинандан от этой шлоки почерпал. Когда царь произнес шлоку Кава Катхамритам, Махапрабху, исполненный премой, обнял Махараджа Пратапарудру, сказал: «О, друг, ты мне... কে বন্ধু তুমি কইলে মোর হিত ও প্রভু কাক আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ লীলামৃত তুই такой нектар Кришна лила мне принёс ты ভুরিদা ভুরিদা বলি কলে নালিঙ্গন и অথচ বাজে এমন ভাব প্রকাশ করছে যে এনাকে চেনে নি না হয়তো কোনো বৈষ্ণব ঐশ্বর্য দেখালে কাউকে বলো না নিষেধ করে দিলে তাহলে Махапрабху сказал: никому не говори. মাত্র কয়েকটি এই গোপীগীতির শ্লোক শুনিয়ে গজপতি প্রতাপ রুদ্রদেব গৌরাঙ্গের কেমন কৃপার অধিকারী হলেন, обрел таким образом милость Махапрабху, произнеся перед Махапрабху эти шлоки. Махапрабху, он понял, кто подошел, что это был Махапрадж Пратапарудра. Он сказал ему: никому не рассказывать об этом. Махапрабхур шанкалпоке бхасие дило гопигитир коекти шлок. Махапрабху слушал с большим вниманием, удовольствием все шлоки Гопи-гиты. И он, Махапрабху, плача, Махапрабху сам повторил этот стих. Шраято индира шашвадатрахи দৈতদৃশ্যতাং দীক্ষুতাবকা তয়ি ধৃতাশব ত্বাং বিচিন্নতে হে দৈত ও দৈত হে প্রিয় ও возлюбленный তব জন্মনা ত Тамар Джанма Грохонир Шамай Теке. Как с того момента, что ты родился здесь, в Раджи. Эйджи Броджодхам. В Раджидхаме. Одхикам Джотхасе Тота Джойоти. Сарва прикха самриддхи шали хойте. Врач исполнился богатство и процветание. С того дня, что ты родился во Врадже, о возлюбленный. С того дня в этой Враджадхаме не зашли бескрайние богатства и процветания. Индира отра срайоте. Индира волте Махалакшми Деви. И даже Махалакшми Деви Индира. Тини шарбода эй брожоке олонкрито коре всегда служит во Врадже, украшает его. Эй броже шабай шуки. В этом Врадже все счастливы. Каро коно дукха кошто не. Никакой скорби, беспокойств ни у кого нет. Кинту хайре. Но, оу. Той дрита шаба. Экматра амра. Только мы. Ки амадир кабал. Только лишь мы. Ки амадир бхаггир бинамбана. Как мы страдаем, как мы скорбим. Джи эй брожодхаме. В этом Враджадхаме. Амра и экматра духи. Только мы страдаем. Амра кемон. Тома гото прана. Тои дрита шава. Как мы трути эту же амра томае баловешечи. Мы только ради тебя живем. Томате амра пран шамарпан коречи. Мы отдали тебе свою жизнь. Амра томаке чара ар кичу жанина. Мы не знаем никого кроме тебя. Эй жонной амадер эту дукха. И мы страдаем всю эту жизнь. Йоди тай на хой. Аж раша рожоните. И если все-таки Томар это гопи-джан, закончится, наши страдания, то ты... Дуан дикшу бичинноте. Эй рожоните чари дике эй вендаване. Мы искали тебя в этом царстве повсюду, по всем странам света здесь, во Вриндаване. Ратри кале хуже хуже амра дишахара. Ночью ищем тебя. Ото стоя дришотам пратокши буйотам. Туми крипаха коре. Пожалуйста, будь милостив к нам. Экбар. Явись один раз. Амадигоке дэха дау над. И перед нами. Дэха дау. Проявись перед нами. Шри Радхарани ке огре ние. Гопи все Кришна прия боли мука. Собрались к Радхарани, самый возлюбленный Кришны. Там были миллионы гопи. Тара Кришна даршан лалосай. Жаждущие даршана Кришны. Джамунар тати. На берегу Ямуны. Ар Шри Кришнер гунаволи киртан кутте кутте. Проставляли качество Шри Кришны. Тотопрадешер ки опурбо шобха. А берег Ямуны был очень прекрасен, где они собрались. Все им напоминало Кришне. Их сердце переполнилось воспоминаниями о Кришне. Вриндаван был так красив. Никто никогда не сможет описать полностью сладость Вриндавана. Ананта Дев бесчисленными устами не может заставить описать Брадж. Такова сладость Вриндавана. Бочани рогочар Вриндавана лиластхал Шапракаш премананда ghano. Джахате прокато шук нахи джарам риттю дук. Вриндаване джанму риттю дукхер провешне. В Вриндаване нету страдания от рождения и смерти. Это божественное чинтамани мой Кришна лила рошо анукхана. божественная дхама, свабхав сундар бриндаван, Бриндаван совершенен во всех отношениях и прекрасен. Очень-очень красив. Все в нем напоминает о Кришне. В этом Вриндаване никто никогда не может забыть Кришну, потому что все напоминает о нем. Это место, ветер, небо, гири, ноди, канон, холмы, реки, леса, все напоминает о Кришне. Каждое место напоминает о лилах Кришны. И из Вриндавана, может ли кто-то из Вриндавана забыть Шри Кришну? Нет, это невозможно. Особенности в этот день, когда в эту ночь все гопи собрались вместе. И они собрались вместе, и их сердце от воспоминаний от Кришны переполнилось любовью. На небе светила полная осенняя луна. Смотрите, на небе сияла повсюду луна. Накхатра-ражи хачито акаш жено мукта витанер мото. Среди многих созвездий сияла луна. Ее лучи, свет с неба разливался. Бриндаванер буке подито хое сара ванобхумике корече алокито. Весь Враджпа наполнил этим сиянием луны. Пурначандрер кироне аж самалокито. Все было, темноты не было, было ярко. Все было наполнено светом. И птицы пели. Весь Вриндаван танцевал и двигался. Пели кукушки. Панчамасаре кокил кул кухутан коре чолече. Танцевали павлины. Бивидха калаканта пакхи кулер калакужане Бриндаван аж мухарито. Все птицы собрались. Моллика малоти пели, чирикали, цветы расцветали. Моллика малоти. Бивидха кушумер гандхе диганто хече амодито. Распространяли аромат. Шада хое гече Бриндаван. Бриндаван. Это малоти, моллика, джати, джути, кусум, бикосито хоече. Он был наполнил ароматами. Же шамалима пурна Бриндаван ке шада воле моне хоче. И Бриндаван стал светиться. Этот пьянящий аромат меда зачаровывал пчел, которые летали с цветок. Кушает этот нектар. Брамарер расовилас чолче кусуме кусуме. Этот ишмели летали цветок. Оли уре лакхе лакхе. Жаждущие меда этих цветов. Брамар кокил эдери то рajotто Бриндаване. И нил жамунар таранге таранге чадер алор чики-мики хела. Блаженствовали. А волны и волны играли. Сей нил жале. Ее темные воды. Чадер ало поре сонали варно дакатче. На ее поверхности отражался золотистый цвет луны. И жано жамуна деви. Ее воды сверкали от лучей луны. Тини шубро хашир жилик тулте. Она улыбалась своими блестками на поверхности. Как подруга, одетая в темную одежду, она пела вместе с гопи, журча своим журчанием и танцевала своими волнами. это Ямуна. Джолир колоколо тан. Ее волны журчали. Тан ной, гопи шанге, гопи натхер, ажи рашо рашо нилама дурир ган котте котте. Когда на ее берегах пели торонго чале, песни гопи, котте котте, джамуна, она танцевала. Чуте чоле чен. И подня... ее воды поднялись. Нижо поти шамудрир каче, эй барта джанавен. Ашимер дие джамуна. Она остановилась, замерла, не хотела течь дальше. Оти опутбо, нойшаргик шоба. Это и сияние было изумительно. Это была ночь. Тати Бриндаване Шабхав Шундар Сушама. Ивинда Бриндаван принял свою естественную красоту. И этой ночью. Прио Харахуэ. А в разлуке с возлюбленным в этом месте на берегу Ямуны собрались все гопи. И они воспели свою разлуку. Они все очень расстроились, оскорбили разлуки с Кришной. И сказали: «О, возлюбленный, если ты не явишься перед нами, мы не сможем удержать жизнь наших тел. Мы в разлуке больше не сможем жить с тобой». Тара джоди томар бирахе пран харае. Ты, если мы оставимся, с кем ты будешь ли тогда счастлив, Анандананд, если наша жизнь оставит нас, мы все умрем в разлуке с тобой. Будешь ли ты радостен? И они собрались вместе, плача, прославляли Кришну, его качество. И горевали так. Все они ждали его прихода. И они все соединились, их сердца соединились в общем желании. Пожалуйста, даруй нам даршу. Единственное желание. Гопиган Кришна вирахе родан кутчи. В разлуке с Кришной гопи плакали, да, оскорбили, грустили. Но тем не менее, Шука Муни называет это гопи гитой. Гита — это ведь песня. Родан ки ган хай на ки. Разве плач это относится к песням? Гита ананда жанак. Гита должна быть исполнена песней. Блаженство. А плач — это же страдание. Это же люди будут страдать от этого. Это разлука гопи с Кришной. Здесь запечатлена. Как же можно назвать это пение? Шукамуни, почему же он называет это песней? Гитой. Смотрите. В материальном мире люди в разлуке со своими родственниками оскорбят. Это так. Это исполнено скорби чувства. Когда они покинуты родственниками, то люди в материальном мире очень страдают. Но называются ли их скорбь гитой, пение? Но это совсем другое. Если кто-то в разлуке с Кришной скорбит, если кто-то плачет в разлуке с Ним, скорбит, это и есть садана для преданного, в особенности для нашего баджана. Плач — это очень-очень важно. Крондонир обхаш кара прайожан. Необходимо плакать в баджане. Камала кар пиппалай. Пипул чунна чокхе диар жал бар кулло. Кулло кина. Акбар бриндаване гададхар бхатта госвами пад хари катха поривешан кутчен. Бхатта госвами пад давал катху. Премик бхакта. Премик бхакта. Сакалир наяне асрудхара. Все преданные слуги, которые слушали Шакали глаза, ганчи, мадур, Кришна были наполнены шуми, слезами. Все слушали катху, разлуки, плакали. Вишишто, и пришел один Махантаджи. Соколе адор саммаан коре онаке саамне гусите. Все выразили ему почтение и посадили его рядом. Уни лакхо гочен. Же паат арамбо холо ар соколе найоне жол. Здесь сегодня лекция, и все плачут. Соколе канте. Все, у всех слезы на глазах. Унар паше же самосто срота тарау чокхер жол мутче. Всех слушателей глаза наполнены слезами. Он подумал, а я такой известный здесь. Все меня выражают почтение, уважают. И несмотря на это, у меня слез нет. Я такой великий и не плачу. Он начал смущаться и бояться. Потом у меня слезы не текут, и все увидят, что я не плачу. Все плачут, что же мне делать? Он затем снова пришел на лекцию. В этот день он взял с собой чили. И когда все заплакали, он глаза намазал чили. Соком чили. Снова и снова. Он из-за своего смущения, чтобы не позориться. После лекции он сказал Гададхар Бададжи, этот Ачарья Гопал Бададжи сказал, этот Маханта, который пришел и плакал, он обманщик, он мазал свои глаза чили. То есть преданные заметили это и сказали Гададхару Бададжи, что есть обманщик на лекции. А Гададхар Бададжи, когда услышал, сказал ему, о, я слышал, что ты сегодня у Маханта, когда Кришна Катху услышал, чтобы у тебя, ты не мог плакать, поэтому ты взял чили и намазал глаза соком чили, чтобы заплакать. Я никогда не мог так сделать. Если какие-то глаза не плачут от Кришна Намы и Кришна Катхи, эти глаза... то моюр пуче ака чокхер мото нишфол. Они бесполезны. Таке дондо девай. Они как нарисованные глаза на павлиньих перьях. Они не настоящие глаза. Так, то есть Гададхар Бхаттаджи, Гададхар Бхаттаджи, он прославил этого человека и обнял его. Сказал, ты так хочешь плакать. Сонге Махантаджи в это время из сердца Гададхар Бхаттаджи божественное настроение перешло в сердце этого Маханты. Маханта по-настоящему задрожал, заплакал. В нем проявились аж садика бхавы. В этом мире в разлуке с Бхагаваном кто может плакать в разлуке с Бхагаваном? Редкая душа. Это есть наша садхана. Джива с незапамятных времен оскверена. Только постепенно, когда сердце очистится, когда будет любовь в сердце. Кришна воли кадиле ше Кришна нат миле. Это плач, это не страдание, это блаженство. Если кто-то в этом мире ощутит блаженство, повторяя харинам, иногда преданный может от Ананды заплакать. Это Ананда, это не страдание, это большое счастье. Те, кто это пережили, те знают, что тот, кто в разлуке с Кришной плачет, он испытывает величайшее блаженство, Ананду. Это очень сладостно. Это наполняет счастьем. Почему преданный плачет? Это внешне кажется, что он горит от разлуки. А внутри он испытывает бескрайнее блаженство. внутри он исполнен Анандой, а внешне кажется, что он скорбит. Кришна примар адбхута чарита. Такова изумительная природа премы. Тар викрам сей жане жано бишамрите экотре милан. Это как яд и нектар, соединенные вместе. Это разлука. И вершина этой премы Махабхава, это Махабхава Радхарани. Поэтому представьте, какова глубина разлуки здесь. Радхарани однажды сказала: о Сакхи, я испытываю, если меня кто-то спросит, не спрашивай меня, как, насколько трудна эта разлука для меня. Ее невозможно описать, это пожар разлуки. Если бы я описал, как эта боль разлуки, если бы одну каплю этой разлуки пролить в этом мире, то весь мир, бесчисленные вселенные сгорят, как когда в семье умирает ребенок, все рыдают, скорбят. Витаре гот-гот котче агун, кинту байрет теке бозжа жайна. Нет, это что-то. Ой, же пуру экта кадар пролеп. Кинту, сей пролепта маже-маже тапе фете жай. Тохон дэха жай витаре ки вишан огни. Темни брожобалагонир махабхав. Такова махабхава в Раджа-гопи. Коти-коти ассадан санге-санге коти-коти бирога. Все они вместе наслаждались. Каждая из них была переполнена разлуки. Это было просто океан скорби. Но тем не менее, это глубинная ананда, поэтому это называется гита, песня. На самом деле, они исполнены блаженства. Госвами, наши Госвами, когда они писали комментарии на Гопи-гиту, они вначале молились о милости Гопи. Почему? Ведь у Госвами внутри есть Махабхава. В сердце Гопи, океан Махабхавы, и волны на волнах этого Махабхавы, этого океана проявилась Гопи-гита. И кто не сможет, никто не сможет без их милости описать это. Это их разлука. Это гита проявилась на океане их Махабхавы. Только по их милости можно понять это и ощутить это. Без их милости кто может понять, что какое настроение в сердце? Тини хочен брожанганар пранаваллхав Шри Кришна. Шри Кришна, он знает их сердца, он воистину знает их настроение, а больше никто не знает в этом мире. Потому что где Махабхава, каково ее положение и каково положение Крушны Дживы. Поэтому с райских планет до адских никто не может эту Махабхаву осознать. Где Дживы, где Махабхава Гопи? Все их слова, все слова этих Гопи, разве кто может это понять? Махапрабхур джугер манус амра. Но мы родились в эру Махапрабху. Мы пришли, приняли прибежище в сампрадай рупы санатаны. Мы слушаем их, повторяем их слова. Это наша садхана. Это наше спасение. Если они даруют свою милость, мы надеемся на их милость. Поэтому здесь невозможно применить материальный разум или знание, чтобы понять все это. কিছুই এই সমস্ত বাণীর ব্যাখ্যায় লাগাতে পারবো না কারণ অপ্রাকৃত বস্তু это всё трансцендентная тема и её невозможно постичь с помощью материальных যেমন একটা সোনার কঙ্কন ভেঙে গেল ওটাকে সোনা দিয়েই ঠিক করতে হবে সীসা দিয়ে ঠিক করলে মানাবে না если какая-то вещь золотая поломалась, нужно только золото, чтобы ее починить. Невозможно починить железо. Поэтому там, чтобы нам спасти, нам нужна милость. Они, Нити Сида Манджари, ближайшие служанки Радхарани, когда он писал комментарий, на Гопи-гиту захотел сделать комментарий, был желание, он прежде всего начал молиться Гопи на милости. কি আমি কি না কৃষ্ণ প্রেয়সী মহাভাবতী ব্রজবালাগণের বাক্যের অর্থ লিখতে ইচ্ছা করছি я хочу написать комментарий на пение в разлуке Гопи Они самые возлюбленные Кришны. Я набрался смелости написать комментарии на их слова. О, Враджа Деви, я совершаю это оскорбление. Не смотрите на мои недостатки. Простите мои несовершенства. Несмотря на то, что я... Я не квалифицирован, и я хочу написать комментарий на ваши слова. Но простите меня и благословите меня. Даруйте мне, пожалуйста, милость своих стоп. Дайте мне бхакти. Раскройте мне значение ваших слов. Я не дарую этому благословения. Поэтому всегда перед обсуждением Гопи-гиты, как Санатана Госвами, он обратился к ним. Даруйте мне милость, чтобы понять. Я написать комментарий. Слава Махапрабху. Произнес Сарупа Дамодари Рай Рамананду и Сарупа Бхаттачари. Вы сомневаетесь, Шри. Здесь еще его старший брат. О, вы зачарованы произведениями Рупы, которое придет из Сиддхартха. Его старший брат, он зовут Санатан. Он величайшая личность. Он сказал, что Санатан, что нет второго такого мудреца, как Санатан в этой земле. И Махапрабху сказал, Раманандарай, ты оставил все материальное. Туми ямон амар экту катхате матро. দক্ষিণ ভারতের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে রাজ্যপাল পদ ত্যাগ করে ты оставил свое царское положение и пришел сюда ко мне আমি বলেছিলাম না তুমি আমি নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে мы живём с тобой рядом тут сукхе катайбо кал мы в блаженстве общаемся и говорим о Кришне একটু ইঙ্গিতে তুমি সব ছেড়ে চলে এলে ঠিক সেই প্রকার রামকেলিতে যেদিন থেকে সনাতন আমাকে দেখেছে সেদিন থেকে আর রাজকার্য ভালো লাগছে না он тоже потерял всякий вкус в своей работе на царской службе и захотел все оставить দৈন্য ভক্তি পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি। সনাতনের মধ্যে যেমন অগাধ দৈন্য, এমন দৈন্য আমি দেখি। смиренен Махапрабху сказал, Махапрабху прославлял Санатану перед Рагунатарасом, сказал, Санатан он такой смиренный, великий пандит. Его отречение очень суровое. Он есть, все качества вместе редко бывают. Бывает, что пандит, но нет смирения. Бывает пандит смиренный, но не отреченный. А Санатан Госвами, он все эти качества имел в полной мере. И ученость, и смирение, и отречение. И он написал комментарий на Гопи-гиту. Вот он достоин сделать, если он, Санатан Госвами, здесь пишет, что не квалифицирован, что же говорить о нас? Далее Шмаджива Госвами пишет, когда он приступил к комментарию на Гопи-гиту, он написал: о, возлюбленные Гопи, я, только Кришна знает значение слов любви Гопи. Я стараюсь написать комментарии на эти слова Гопи. О, милостивый Враджа Деви, пожалуйста, помогите мне в моем желании. Я как ребенок, который приступает к чему-то, родители очень счастливы, когда ребенок пытается что-то сделать. Здесь сравнение дается, когда родители видят усилия, потуги своего ребенка, они очень счастливы за него. Если когда ребенок маленький, он еще не может хорошо говорить, он хочет говорить что-то, что-то говорит по слогам, еще маленький, но он прикладывает усилия, пока еще не может говорить. Когда родители видят эти усилия, они очень радуются. Точно так же, как можно передать слова, это их настроение, разлуки, их бхаву материальным языком, это невозможно. И здесь Госвами Пад пишет, что я пытаюсь человеческим языком выразить трансцендентное настроение Враджа, трансцендентную Махабхаву в обычных словах. Я хочу передать, но мое это усердие, моя эта попытка, это как действие ребенка. Поэтому, о, милостивый Враджа Деви Гопи, простите меня. Джива Госвами Чаран так, в таком настроении предлагает свою молитву. Вишна Чакраварти Пад написал в Сарата Даршине. Вишна Чакраварти написал Балдев Видьябхушан আমরা সেই সমস্ত মহাজন বাণীর অবলম্বনে তারা যা বলেছে, если мы стараемся принять милость слов наших ачарьев, они будут довольны нами, они посмотрят, будут довольны нами, что мы пытаемся понять Гопи-гиту, они даруют нам милость, мы надеемся на их милость. Здесь вначале говорится, возлюбленный, с момента твоего рождения в этой Враджа-дхаме пришли несравненные богатства и процветания. В этом Враджа такие богатства. Откуда? Потому что ты родился здесь, благодаря твоему рождению. Бесчисленные Махалакшми стали служанками. Одиштатри деви же Камала, тини шекане шепа. И сама Лакшми Деви, госпожа Вайкунтхи, пришла служить сюда, Камала, в Раджадхаме. Это, и там, там она госпожа, здесь она служанкой стала. И она не хочет оставлять в Раджадхаме. Служит здесь. И Бабы говорят, все блаженствуют во Враже, только мы страдаем. Ни у кого никаких проблем нет, только нам плохо. О, Враджанат, ты разве не Гокулананда? Ты разве не господин Враж? Ты разве не спаситель Враж? Ты разве не тот, кто дарует Ананду? Все в блаженстве, кроме нас. Но мы тебя, от любви к тебе мы пришли. আমরা তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করেছি এই জন্য আমরা এত দুঃখী আমাদের এত কষ্ট мы поэтому страдаем যদি কৃষ্ণ বলেন তোমাদের কি কষ্ট কৃষ্ণ может спросить о чём вы страдаете এত সুন্দর শোভন রজনীতে তুমি আমাদের প্রিয়তম তোমার হারা হয়ে আমরা বন থেকে বনান্তরে Я скрылся от вас. Стан теке станан таре дикшу тавака. Амра хуже верачи рожните. Мы ищем, искали тебя повсюду. Туми бусте бачана. Е котоханик мормантик бедона. Кришна, постарайся понять нашу боль и помочь нам. Протокхи бхуйатам. Ар порикха корона. Больше не мучай нас, не проверяй нас, не делай так с нами, не поступай так с нами. Иначе наша жизнь, мы не сможем сохранить нашу жизнь. Пожалуйста, даруй нам свой даршан, явись перед нашими глазами, даруй нам свою сладостную форму, чтобы мы могли послужить Тебе и стать счастливы. О Господин Камы, явись перед всеми. Завтра, по милости Махапрабху, мы продолжим шлоку.